Глава 37. Мама берет меня за руку и ведет к дальнему краю кровати, где за балдахином, усыпанным шиповником, спрятана прялка. Она такая же древняя и потрёпанная, как и кровать. И это одна из последних вещей, которые я ожидала увидеть в замке, который когда-то был могучей крепостью. Это место, должно быть, давало приют не только солдатам и воинам. Прялка старая, но она похожа на ту, что мама когда-то использовала в нашем доме. Пока бабушка читала нам сказки у потрескивающего камина, я расчесывала шерсть, скатывая ее в мягкие клубки, а мама пряла из них тонкую пряжу. В отличие от колеса в нашем доме, это колесо, как и большая часть замка, увито плющом и шипами. Вокруг веретена обвивается колючий стебель с единственным красным шиповником. Цветок раскрывается в 2 дюймах от заостренного конца веретена. Оно действительно выглядит достаточно острым, чтобы пустить кровь. «Ты все еще придешь?» Я украдкой бросаю взгляд на мамино платье из цветов. Я знаю, что ответом должно быть нет, но не перестаю удивляться, почему она выбрала именно этот предмет среди других в этом замке в качестве инструмента для забора крови. Где-то здесь должен быть арсенал. Неужели внутри не осталось никакого оружия? Мама не обращает внимания на мой вопрос. Она встает позади меня и поднимает мою руку, направляя ее легким толчком. «Всё, что тебе нужно сделать, — это дотронуться пальцем до веретена». Возможно, она выбрала прялку, когда все еще помнила о доме, обо мне, и поняла, что ей следовало бы сплести побольше пряжи, окрашенной в красный цвет, для своей собственной накидки, а не только для моей. Теперь это воспоминание, похоже, свелось к потребности только в красной крови. «Ты не спросила, как меня зовут?» «Я знаю, что просто оттягиваю неизбежное, но я снова чувствую тихое тиканье часов, обозначающих конец моей жизни. Как и последнее действие чар Золы, созданных с помощью яда, моя собственная полночь скоро наступит. И когда стрелки сойдутся на 12, когда мой палец коснется этого веретена, я боюсь, что укол станет укусом клыкастого существа. Что, если я умру в этой комнате, а не когда мама пересечет черту? Я хочу, чтобы она сначала узнала, кто я. Пожалуйста». Она подталкивает меня еще на дюйм к прялке. «Ты можешь сказать мне его после того, как я посплю. Но тебе не нужно спать, чтобы вспомнить, что ты потеряла. Я скажу тебе». Я оборачиваюсь через плечо и вижу ее сощуренные глаза. Она замирает. «Ты не можешь знать. Ты потеряла своего мужа, пастуха по имени Финн Турн. Но он не в этом лесу. Мы похоронили его рядом с твоим отцом на краю северного овечьего пастбища». У нее на лбу появляется морщинка замешательства. «Нет, я потеряла нечто большее, чем мужчину». «Ты права. Ты потеряла маму, мою бабушку, волчицу, которая навещала тебя». Губы матери сжимаются в жесткую линию. «Волчица не поделилась со мной своей кровью. Она и не должна. Эта кровь и так течет по твоим венам. Ты родилась от нее, а я от тебя. Я сглатываю. Я Клара Турн, твоя дочь. Ты сшила мне эту накидку. Ты потеряла меня, мам, а я потеряла тебя. Я люблю тебя, и я пришла в лес, чтобы спасти тебя». У нее вздрагивает челюсть. Она отступает на шаг. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Посмотри на меня». Я задыхаюсь от рыданий. «Разве ты не видишь нашего сходства? Я почти твое отражение». Она зажмуривает глаза и быстро качает головой. «Нет, я больше не желаю слышать об этом безумии. Если хочешь спасти меня, дай мне свою кровь. Прикоснись к веретену». Я даю волю слезам. Я склоняю голову и собираю все свое мужество. Я сделала, что могла. Я нашла маму, поговорила с ней, призналась, кто я. У меня не получится заставить ее вспомнить меня. Все, что осталось сделать, это дать ей моей крови. Если это поможет ей уснуть, я отнесу ее отдыхающее тело домой. Я поворачиваюсь, протягиваю руку, почти касаюсь веретена, но не могу заставить свой палец опуститься. Одна капля крови? Все слишком просто. Фиора схватила Хенни, потому что Хенни показалась ей потерянной. Зола отравила меня и моих друзей, потому что хотела дать нам просветление. Гензель и Гретель позволили нам наброситься на их еду, как радушные хозяева. Я не могу дать маме свою кровь. Она хочет нечто большее, чем сон. Страх, скапливающийся в моем животе, предупреждает меня, что это может привести к моей смерти. И хотя я согласилась умереть, чтобы спасти ее, я никогда не думала, что она убьет меня. Может ли это сделать укол веретена? Я слегка отступаю, начинаю убирать руку. Думаю, мама толкает меня сзади, задевая самое больное место на моем искривленном позвоночнике. Я вскрикиваю, наклоняюсь вперед, случайно задеваю веретено. Я съеживаюсь, но укол не причиняет боли. Только когда стебель шиповника вытягивается и цепляется за мой палец. Из него торчит острый шип и пронзает мою плоть. Я, пораженная, отдергиваю руку. Что только что? У меня кружится голова. Стены качаются. Каменный пол уходит из-под ног. Я шатаюсь. Падаю. Я умираю. Мои часы пробили 12. Моя полночь. Как и было обещано давным-давно, это история о том, как я умираю. И это моя смерть. Последнее, что я вижу, прежде чем рухнуть на камни, — это моя кровь, блестящая красным на веретене.